Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! Сегодня чудесный день. Ну, во-первых, дорогие мужчины, все, которые слушают сейчас наш приемник, свой приемник на телефоне, в интернете, я поздравляю вас всех с 23 февраля и, как теперь говорится, с Днем защитников человечества. Вот. Во-вторых, я подарок вам дарю всем, потому что в гостях у нас сегодня Антон Нефедов. Я очень уважаю, люблю, ценю этого человека и очень рада, что он выкроил время и прилетел буквально там пролетом из Иркутска то ли в Москву, то ли в Питер, то ли в Барселону, прилетел сюда к нам в Красноярск. Здравствуй. Привет, Оксана, привет, друзья. С праздником тебя еще раз. Спасибо. Мы уже чайку выпили, конфетки съели. Антон привез гадальные киндер-сюрпризы. Мы загадывали желания, вытягивали. И метафорически, как говорится, вселенная подсказывала, да, что же будет. Ты это вот твой стиль жизни. Ты знаешь, это же каждый раз игра. Это каждый раз возможность посмотреть на то, что происходит с какой-то еще стороны. Я всегда говорю о том, что если вам кажется, что город с вами разговаривает, важно отметить, если он вам что-то говорит, то все нормально. Но если вы ему отвечаете, то вот это уже проблема. Всегда важно понимать, есть игра, да, где уже есть определенная шиза. Интересно, что, по сути, это же настолько можно расслабиться. Зачем? Я вот сейчас задам вопрос вселенной и получу какой-нибудь там ответ в виде постера, игрушки в киндере, песни по радио, еще чего-то. Мне не надо принимать решения, анализировать ситуацию и так далее. Ты понимаешь, это же как раз-таки инструмент аналитики. Просто он очень простой. Он ровно о том, что, знаете, будьте как море. Поволновались и успокоились. И это ровная история о том, что каждый раз это не диагноз, это каждый раз какая-то возможность. Знаешь, сейчас была очень интересная ситуация. Мы только с Иркутска прилетели. И когда-то, когда я был в Иркутске, у меня была моя какая-то история с этим городом. Она была очень такая драматично-трагичная на тему личной жизни, каких-то разных таких трансформационных переходов. Крыша ехала. И прямо перед отлетом в прошлый раз я поехал с друзьями в Тольцы пообщаться с Байкалом. А у меня с ним какая-то своя игра абсолютно. И я вокруг Байкала тусуюсь, подхожу к нему, запускаю руки. Это была осень, вода была холодная. И вдруг у нас какой-то такой метафорический диалог с Байкалом. Но это же игра. Я же понимаю каждый раз о том, что это... Ну, он со мной не разговаривает, он вода. Да? Но это какой-то мой внутренний процесс, в котором я вдруг начинаю с ним советоваться и общаться. Как с кем-то очень большим и мудрым. И у нас происходит очень интересный диалог внутри меня, одной части меня с другой частью меня. Байкал просто попал под горячую руку. И происходит, приходит ровно одна простая мысль, какова цена того, чтобы получить то, что я хочу. Или зачастую мои желания могут оказаться просто, знаешь, такой детской истерикой, что чего-то очень хочется. И в этот момент у меня вдруг внутри приходит очень крутой голос. Он говорит: отлично, тест пройден. Когда я просто сам себе отвечаю, что я не готов платить ту цену, да, за которую я буду там, в этой битве биться головой, добиваться. Когда можно просто отойти в сторону и понаблюдать. Так вот, мы прилетаем в Иркутск, ведем зеркало с Татьяной Мужицкой. И я выхожу курить, стою около тренингового центра. И такой стою, думаю, блин, снова Иркутск, я же не хотел сюда возвращаться. И в этот момент на трубе я вдруг замечаю, прямо у меня перед носом, я в Инстаграме вывешивал эту фотку, ровно 4 буквы написано «тест». Тест. Понимаешь, и это так красиво. Вот эти мелочи, когда мы просто превращаем пространство вокруг себя в одну большую игровую площадку. И это никогда не попытка переложить ответственность. Это всегда еще один способ анализа происходящего, когда я выхожу за рамки меня и обо что-то думаю, обо что-то, об кого-то, чтобы таким образом просто собрать более широкую картинку. Но мы же, если будем идти с тобой по улице, ну, ты увидишь одно, я увижу другое. И это каждый раз у каждого своя игра. Отлично. Ребят, кто не знает, Антон Нефедов – бизнес-тренер, трансформационный коуч, гештальт-терапевт, HR-щик, разработчик и автор множества игр для личного и профессионального роста. Мне очень нравится твой стратегический квест «Путешествие героя», я бы про него отдельно хотела поговорить. И ряда других методологий, в принципе, для всех сфер жизни. мы хотели сегодня поговорить очень, знаешь, так предметно и утилитарно, что ли, ну, чтобы можно было использовать. Вообще про таланты. Встречаю сейчас просто вокруг меня столько людей, которым 40, 50, 60, кому-то повезло больше 30. И они понимают то, чего они делали до этого дня, оно больше не катит, да, не вызывает удовольствия. Хочется чего-то другого. Есть неудовлетворенность от процессов, от коллективов, в которых они находятся, от семьи, в которых они живут. Вот эта вот нереализованность, это потому, что человек просто не нашел свой талант? Правда ли, что человек, когда найдет вот свою дорогу, он по ней реально может пройти всю жизнь и будет счастлив всю эту жизнь? Ты знаешь, ровно вопрос в том, что мы привыкли все вербализовывать. И я знаю огромное количество людей, кто не знает, как называется их талант, но они пробуют и делают. А есть люди, которые зациклены на том, чтобы понять, ну а в чем же я особенный, где моя уникальность, в чем мое предназначение. Они так остаются в этих поисках. Тут недавно была картинка потрясающая в интернете. Мы слишком привыкли искать, что разучились находить. И это вот про процесс каждый раз, потому что таланты, они очень часто очень какие-то. То есть про кого-то можно сказать, вот у него талант рисовать, но это же очень общо. А что он рисует, а для кого он рисует, а как он рисует, а какие смыслы и ценности затрагиваются каждым произведением человека. Но я знаю людей, у которых абсолютно разные таланты, и они никогда их себе не вербализуют, ровно потому что это очень сложно. И мы это делаем. Мы это делаем через игру Telling Game. Мы вытаскиваем с людьми эти истории. Но всегда остается ровно один вопрос. Есть люди, которые делают, есть люди, которые не делают. Еще раз вернусь к своему вопросу. Все-таки, вот чтобы не было этих посреди жизни раз, два, три, четыре, пять просто крутых поворотов, да, и неудовлетворенности, кризисов вот таких, нужно ли там, есть ли какой-то вот этот талант, который ты в детстве узнал, развил, и ты с ним идешь всю жизнь? Ну, ты любишь петь, и стал ты в конце там Дмитрием Хворостовским, понимаешь, в своей жизни, да? Или ты рисуешь, и ты рисуешь, не надо тебе идти на экономический факультет госуниверситета, понимаешь, потом до 50 лет сидеть главным бухгалтером, неплохо зарабатывать, при этом ненавидеть свою работу. Понимаешь, вопрос ровно в том, что мы очень хотим стабильности и безопасности. Хотим стабильности. И то, о чем ты сейчас говоришь, про чтобы этих кризисов не было, в этом есть какой-то вакуум. В этом есть какая-то неживая система, когда человек начал делать какое-то одно действие, он получил безопасность, он получил стабильность, и дальше он не развивается. А ровно вся история в том, что мы эволюционируем. Это каждый раз эволюционный процесс, и у него на каждом этапе есть кризис. Ровно за тем, чтобы человек мог заземлиться. Это есть там во многих теориях, и в спиральной динамике, и в путешествии героя, том же Кэмпбелла, и Дилса с Гиллигином. Есть точка кризиса, когда человека необходимо остановить, когда человеку необходимо заземлиться и понять стоимость своего желания, а какую цену он готов отдать за следующий шаг. И поэтому, конечно, есть красивая картинка, долго и счастливо. Да? Такая, знаешь, такая романтично-плюшевая, конфетно-букетная. Но это не тот путь, который возможен в моей теории, в моей жизни, в моих примерах, которые я знаю. И каждый раз кризисы будут. И для меня ровно вопрос в том, как люди умеют выходить из них. У меня есть очень интересный пример. Потрясающая девушка, которая получила на одном из экспортно-импортных рынков России и нескольких стран очень широко известное имя. И в какой-то момент пришли санкции, как мы помним. И она ржет, она говорит, только стало всю жизнь стабильно. Вот несколько лет, все понятно, все идет вот, ну, по шажочкам. И тут в один день у человека слетает там бизнес, которым человек занимался там больше 15 лет, если не больше 20. И я знаю примеры, когда в этот момент люди садились, рыдали, уходили в запой, уходили в многолетнюю психотерапию и не делали. У меня есть пример моей Олечки, которая в этот момент через 3 дня пошла и открыла 5 новых бизнесов. Она просто начала делать. Она говорит, ну а что? Говорит, я, говорит, ну, продала, больно. Ну, как бы, правда больно. Родной кусок отняли. ну, как бы жизнь продолжается, и это зачем-то. И вот после ее примера, ты знаешь, я, во мне не осталось ни капли, наверное, никакого сожаления или жалости, когда люди говорят про то, что там, о, фу, я снова в кризисе, как кошмар, наоборот. Это огромная возможность раскрытия потенциала. Поэтому у кого-то может быть там 2-3-5 базовых кризисов за жизнь, у кого-то их может быть 10-15. Есть разные теории, описывающие очень разные процессы, но суммарно на эволюционном пути они есть, потому что кризиса не может не быть, иначе эта система пластмассовая. Мы все-таки живые организмы. Ну как же, это же больно. Это же больно. Это страшно. Это очень стрессово, как модно сейчас говорить. Это стресс. И стресс приводит, конечно, мы же действительно живые, не пластмассовые. И стресс приводит нас вот в эту апатию, в ныне, там, в гнев. Назначить кого-то нужно, там, правительство еще кого-то виноватыми во всех своих бедах. Как этого тогда избежать? То есть надо понять, что кризис неизбежен. Я правильно тебя поняла? Кризис неизбежен, и увидеть в этом огромный ресурс. Потому что вначале будет больно. Но так происходит. Как, знаешь, когда... Какие-то очень пошлые примеры в голову приходят. У нас радио для взрослых. Радио для взрослых – это прекрасно. Ты знаешь, что вначале часто бывает больно. И это нормально. Это ровно тот процесс, что мускулатура, мышцы еще были не готовы принять какую-то новую форму. Когда, если, например, я пойду и возьму сейчас огромную штангу там в 300 кило или во сколько-то, я даже ее подниму. Но не факт, что мои мышцы выдержат и не порвутся в этот момент. И очень часто люди в начале кризиса пытаются резко вернуть себя обратно на ту же высоту. Это вопрос того, что если тебя скинули с крыши, тебя скинули с горы, точнее, ты сам себя скинул, но если вернуть себе ответственность за свою жизнь, то это вопрос опять подниматься по этим ступенькам. И людей бесит ровно одно, их бесит заново проходить те же этапы, что были когда-то уже пройдены. Но они в этот момент уже другие. Они приходят на эти же этапы, что уже были когда-то, но с новым качеством, да, с новой ценностью, которая в это заложена. Поэтому для меня, наверное, ключевая история, которая последние там годы всплывает, и в моей жизни тоже, это не пытаться выкинуть себя сразу наверх горы, на котором ты уже был. Если тебя спустило, попробуем так, слегка переложить ответственность, то это ровно вопрос в том, что не хватай сразу штангу на XXX тонн килограмм. Начни заново с новым качеством делать что-то другое. Знаешь, еще интересная история, когда людей скинуло с горы, а они решают опять заниматься тем же. И тут, наверное, вторая сторона медали вся эта история в том, чтобы посмотреть, а может быть, я могу делать что-то другое, или я могу делать условно в той же сфере, но с другой грани, да, подойти с другой стороны к этому. Потому что, знаешь, как есть прекрасный стишок-пирожок, который мы часто рассказываем в Тане. Я никогда не спал с мужчиной. А впрочем, нет. Конечно, спал. Ну, то есть спал совсем без секса. Ой, а впрочем, что считать за секс? И вот это каждый раз вопрос, а что считать за секс? Потому что а что считать за мою цель? Да, что считать за следующую ступень? И да, это может быть стрессово, больно и ужасно. Я говорю, ну, у меня есть прям живой пример человека, который 3 дня пострадал, посмотрел по сторонам. А потом просто понял, что ну окей, значит, сейчас с нуля. Новые рынки, новые процессы. И человек вдруг вкладывает себя не в один бизнес, а в 5. И из них я знаю, что сейчас 4 выстрелили. Причем один уже на международном уровне. Отличный пример. И дай бог каждому вот так вот выходить из кризисных ситуаций. Но зачастую мне, по крайней мере, хочется вообще, ну, действительно, там, озлобиться на весь мир. Знаешь, как говорится, обжигаясь на молоке, мы начинаем дуть на воду. Кажется, что уже и в стране в этой бизнес делать нельзя, да? И жить здесь нельзя, особенно у нас сейчас в Красноярске. Вот этот синдром черного неба там постоянно. Экологически невозможно существовать, выйти на улицу, открыть окна. Кажется, что люди все вокруг лживые, глупые, неработоспособные, понимаешь? То есть вот это вот такая какая-то прямо, знаешь, наступает безысходность. Ну, классная хрень, в которую можно красиво залипнуть. это же ровно история про то, что, знаешь, как про озлобиться, мы с тобой, кстати, в прошлый раз об этом говорили, про то, что если пришло состояние озлобленности, позлись. Ну, потому что человек сидит в этом, и он не проживает этого состояния. Это же мой любимый пример. Ну, подойди к зеркалу, поори в него. Ну, если ты злишься, порычи. И в этот момент вдруг становится видно. Знаешь, часто приходят люди с запросами на консультацию про, ну, знаешь, они озлобленные, весь мир бесит, все вокруг козлы, а я богиня. Что же делать? И очень простая вещь, которую я делаю с людьми на консультациях, я очень часто с ними сижу и рычу. Я сижу с ними, ору, мы с ними выезжаем там на дорогу, врубаем музыку в машине на полную громкость и начинаем просто орать. И в какой-то момент оно из тела выходит. Это ровно вопрос того, что если оно внутри родилось, ну, знаешь, как это, то, что может сделать одна женщина за 9 месяцев, не могут сделать 9 женщин за 1 месяц. И это вот ровно та история, что это нужно прожить. Это процесс, который тоже эволюционирует в тебе. Если ты злишься, черт, клево, ты живой! Да, значит, ты живой, в тебе это тоже есть. Это же всегда пример с ножом кухонным. Ну вот ты много людей кухонным ножом убила, скажи мне. Нет, пока никого, но были намерения. Я волнуюсь. Понимаешь, вот намерения были, но благо никто не порезан. И вот с ножом все очень просто. Ножом можно как бы потыкать в людей. Грустные статистики, по-моему, один из самых больших количество домашних смертей бытовых именно кухонным ножом. Ну, а можно кухонным ножом яблочко порезать. Можно кухонным ножом цветочки подрезать. Можно кухонным ножом хлебушек попилить. Понимаешь, так же всегда и злостью. Она в тебе родилась, куда ты ее вложишь? Каким образом ты ее применяешь? Но мы же должны быть все толерантными, понимаешь? Принцессы же не пукают. А где? Стресс прорывает. Да, на работе это неприлично. В семье зачем близкие, родные, дети, мужья должны там, да, жены должны это все страдать? Жизнь замкнута в каком-то ритме, когда ты, ну, не можешь уделить себе должного времени. Вон в спортзал-то не выбираешься, да, а тут ехать куда-то за город и орать, а вдруг кто мимо проедет, а вдруг кто узнает. Понимаешь, то есть мы живем вот в этих вот в каких-то таких вот страхах, в ролях каких-то, которые не допускают вот такого поведения. Понимаешь, это ровно опять вопрос о том, а для кого я этот спектакль сейчас играю? Тому ли зрителю я пришел? И вот это «мы должны быть толерантны» – это, конечно, очень красиво. Безумно красивая история, когда нам пытаются директивно навязать какие-то очень добрые ценности. Ну, то есть, как бы, доброта, там, да, любовь, уважение, принятие, толерантность. Но только, как бы, если у тебя за спиной уже висит кинжал, ну, ты можешь бесконечно долго улыбаться, но однажды рука захочет куда-нибудь двинуть. И в этот момент вопрос, может, и правда лучше доехать до леса и покидаться дротиками в дерево, повесив на него предварительно дартс, чтобы еще дерево не испортить. Понимаешь, это каждый раз ровно один процесс, падали, но поднимались. И если бы его не было, было бы очень скучно. Это же определенная игра, в которую мы играем. И каждый раз период кризиса, период трансформации, период мутации – период вот этого падения об асфальт и заново подняться, это определенная игра. Но представь, если бы этого не было, и все было бы, ну, прям вот совсем просто, это же было бы пластмассово и скучно. Это каждый раз процесс на разнице потенциалов. Я очень люблю нашего коллеги Вадима Демчога, есть прекрасная фраза. Зло никогда не победит, добро никогда не победит зло. Иначе добру не с кем будет плести сценарий. И это ровно история про живых. Это в каждый момент времени я включаюсь и проверяю, что я сейчас делаю, а где я, а какой я. И боже, знаете, как это, психологи не плачут. Да, у психологов должно быть все хорошо, да хрен там. И нам тоже бывает больно, ты об этом сама прекрасно знаешь. Но это каждый раз живой процесс. Это просто живой процесс, в котором я нахожу силы подняться. Потому что если я не нашел силы подняться, то, может быть, и правда мне нужно остаться лежать. Может быть, все окончено. И в какой-то момент приходит состояние, что я... Ну, окей, я кому-то должен, кому я выдал уже какое-то обещание. Очень понравилось, мы тут обсуждали собственно, с Таней Мужицкой. Я не помню, в какой культуре есть очень интересный обряд. Раз в год происходит ритуал. Вот я не буду врать, по-моему, у евреев. Происходит следующий обряд. Раз в год люди приходят и озвучивают то, что они снимают с себя все обязательства, которые они на себя взяли и которые на них навязали. Навязанными являются те обязательства, когда я тебе сделал что-то доброе, и дальше, получается, в этот момент я уже запустил этот процесс. Подарочки любят от дарочки, говорится. Ну вот, да. Да. И в этот момент люди приходят, да, раз в год, снимая с себя обязательства, что все, кому я когда-то сделал добро, это не означает, что я должен снова прийти и что-то отдать, подарить, сделать. Ровно потому, что я не обязан быть в этом процессе. Процессы нужно закрывать. Знаешь, в каком количестве этих должен мы висим. Все. Всегда. Вот это вот состояние быть хорошим внутри, да? Нас же с детства воспитывались, веди себя хорошо, будь хорошая девочка. Какая хорошая девочка, помыла посудку. Хорошая девочка поцеловала маму. Хорошая девочка сделала уроки, закончила школу с медалькой. Понимаешь? То есть, и вот мы такие вот все... Хороший мальчик, да, поделился лопаточкой. Лопаточкой поделился, да. Девочек не обижает. Mm-hmm. Вот, роль вот этой вот хорошего человека. И... мы понимаем уже, что она тяготит, что она мешает реализовываться, мешает быть собой. Да? Но общество, оно ее до сих пор пропагандирует, понимаешь? Ты знаешь, мы как-то делали интересный эксперимент. Мы дали очень простое задание. Вы пока сейчас нас слушаете, можете тоже об этом подумать. Мы дали людям написать, дали время, чтобы они написали все фразы, слова, все формулировки, которые они сейчас вспоминают из своего детства, они их бесят. Но они каким-то образом для них неприятны. Uh-huh. Там, ты мой хороший, ну что ты опять тут натворил, что-нибудь вспомни из своего, поделись. Прямо интересно. Сейчас увидишь очень интересный эффект этой истории. Ветер в жопе дым звала меня мама, жопа говорить в эфире радио Вики. И можно, дума разрешила. Понимаешь? Мне хотелось быть очень грациозной, но я был таким толстым словником, понимаешь, который, пробегая мимо, сносил все. Понимаешь, это интересно. А теперь, после этого, я тебе задам второй вопрос. А благодаря чему ты достигла очень многое из того, что у тебя сейчас есть? Я быстро бегаю. Понимаешь? Мне на месте не сидится. Знаешь, это вот ровно тот вопрос, когда мы группе дали листик, просто листок и ручку. Действительно, толстый слоник мог просто сесть на месте и сидеть, и не сносить все вокруг. И очень часто вот эти самые убеждения, да, вот мы их выписали с ними на один лист, а после этого дали написать им список их достижений. А после этого сказали, ну окей, а теперь как бы вот напишите причины, из-за которых у вас есть эти достижения. И они вдруг вытащили первые листы и начали все истерично ржать. Ровно потому, что в этих убеждениях есть очень много энергии. И знаешь, когда мы никогда не знаем, каким импринтом наше слово отзовется. Ну, то есть, да, какой след это оставит в памяти человека, да, и дальше как-то повлияет на него. И это всегда начинается с истории, что у меня сейчас на глазах есть очень много родителей, которые перестали хотеть быть хорошими родителями. Потому что пока они хотели быть хорошими родителями, все было очень грустно. И их все больше и больше таких семей, которые я вижу. И они уже прививают эту историю, что хороший – это опять что-то из ранга стабильности. Это опять из ранга псевдобезопасности. Эта фраза была, что я сегодня прям... Я пока в самолете летел, у меня были сохранены всякие переписки. И я вдруг... На сегодня картинки всякие. Была прекрасная фраза, я не помню чья. Пока, если вы будете отказываться от свободы во имя безопасности, вы потеряете одно и другое. И вот это каждый раз история про «я хороший» — это еще одна неживая жесткая система. Поэтому это какая-то игра, в которую ты играешь каждый раз. И когда мы вдруг это видим, то первая задача — просто отследить и найти в себе неотъемлемую благодарность. Нет, не про «спасибо, дорогие родители». Нет, ну это пластмассово. Да, найти искреннюю какую-то, возможно, радость что, блин, клево, вот эта штука меня бесит, но она давала мне кучу энергии, там есть какой-то излом. Знаешь, мы всегда, есть подруга, певица Даша Пурш, радиоведущая в Москве, и у Дашки, она вот потрясающе пишет песни, поет, раньше давала концерты часто, и мы как-то с ней рассуждали на тему стихотворений и песен, и у нас появилась потрясающая метафора, что каждый раз звук, каждый раз энергия, фраза, текст песни, стихотворение, метафора приходит, когда происходит излом, когда внутри тебя что-то надламывается, и в этот момент оттуда высвобождается куча энергии. И из нее ты уже можешь плести какое-то кружево. Поэтому, нет, есть люди, кто становится такими, знаешь, наркоманами до кризисов, когда они себе начинают их устраивать ежедневно. Специально и очень прям настойчиво. Но это же истеричные такие люди. Да, это надо отдыхать. Это надо отдыхать, это надо на море, в пансионате. И то, понимаешь, в чем вопрос? Люди приезжают в отпуск, ложатся на пляже, и в итоге через 10 дней уезжают с фразой: после такого отдыха нужен еще один. Потому что вместо того, чтобы быть на вдохе, на вдыхать все происходящее, они превращаются в процесс того, что они постоянно ругаются, жжут друг другу мозг. Кто не знает эту метафору, вдох и выдох, это вот как раз с тренинга, который мне посчастливилось посетить у Антона и Татьяны Мужицкой, это тренинг «Зеркало». И там идея основная о том, что есть вдох, когда мы впитываем в себя все ощущения, насыщаемся, и здесь нет оценки. Вот чего впитали, то и хорошо. И есть выдох, когда мы достигаем. Я правильно коротко объяснила? Да. То есть, например, мужчина поднимает там штангу, он на выдохе делает так, да? Или там боец какой-то кулаком выстреливает вперед тоже со звуком. То есть, все на выдохе. Вот. И, как мы говорили раньше, я считала, по крайней мере, что девочки это все такие вдох-вдох, янь-янь, мальчики такие, да? Инь, да? Да. Женские энергии, а мальчики наоборот такие хо-хо. Вот. Что все это чушь или хрень, как говорят мужицкая с Нефедовым, потому что нужно уметь делать и вдох, и выдох. Одно без другого невозможно. Ну попробуйте просто вдыхать постоянно. Ну, насколько вас хватит. И все, объем моих легких на этом моменте закончился. Как и выдох, но я могу выдыхать сколько-то. И все, и там пусто. Нельзя жить только на вдохе или на выдохе. Это какая-то уже биологическая история. Вот сейчас после рекламной паузы, которая будет через несколько минут, мы с удовольствием еще продолжим эту тему, потому что на самом деле мне хочется рассказать тебе про свои перемены после тренинга «Зеркало». Он был, по-моему, у нас в августе или в сентябре, да? Ну, то есть уже больше полугода прошло, уже есть о чем поделиться. Ты расскажешь про трансформацию людей, которые тоже происходят. Ты видишь, это не первый год его ведешь. А я вам хочу, друзья мои, напомнить, что гость на радио ВК сегодня, в день 23 февраля, в день защитников человечества, Антон Нефедов, главный защитник человечества, главный бизнес-тренер России, трансформационный коуч, гештальт-терапевт, HR-щик, разработчик и автор многих-многих игр, основатель «Игра» и мой хороший друг. Четвертое марта. Музыка великой степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта, 19 часов. Концертная студия «Дождя». Билеты касса.ру и «Красбилет». Телефон 251-5017. Сначала было слово, а потом была рифма. А потом было много стихов. И это было хорошо. Благотворительный проект «Зимнее рандеву» проводит винно-поэтический салон «Я поэт». 5 красноярских поэтов, 5 поэтических треков о себе в этом мире и об этом мире в себе. 24 февраля в 19:30 в студии «Дождя». Возрастная категория 18+. Свежие идеи для роста и развития бизнеса, знания и опыт от федеральных экспертов, создание четкой системы работы компании, полезные деловые связи и приятные знакомства. Все это на фестивале развития «Шаг вперед. Интеграция». С 23 февраля в Красноярске. Сайт crasfest.ru. Телефон 293-31-77. хочу вас пригласить на очень полезное и интересное мероприятие. Игродень. Игродень – это отдых всей семьей, а также поддержка особых проектов. 26 февраля в Центре экстремального спорта «Спортекс» с 12 до 17 часов будут представлены локации – военные, спортивные, туристические, танцевальные, робототехнические и детские. Вход бесплатный. Мы вас очень ждем! Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Ура! Я в эфире. В эфире вместе с Антоном Девидовым. Ой, господи, простите, подумала про «Шаг вперед». «Шаг вперед» – это фестиваль, куда приехал Антон Нефедов и Горе Горько. Фестиваль, говорят, будет в этом году в последний раз. 16 фестивалей прошло, и вот так вот завершающим аккордом. Но очень сильная команда. Очень сильная команда, и я прямо вот сейчас жду. Я, собственно, от тебя уже понесусь совсем скоро туда. Я жду и Антона Демидова, видите, команду тренеров и участников. Мы уже не в первый раз, но я не в первый раз буду на фестивале. Это прям событие очень важное в моей жизни. Мы говорили с тобой про самореализацию, про предназначение, вот про вдохи и выдохи. И здесь как раз мне интересно в плане профессионального и выгорания. Вот пришел ты на работу, какой там вдох? Вот от тебя, тебе платят деньги, да, или ты занимаешься бизнесом, ты должен показывать результат. И ты рубишь, да, эти там дрова, работаешь, если повезло работодателю, на износ, на выдохи, на достижения. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Да. Вот у меня так получается, ты знаешь, я заметила, у меня средняя продолжительность работы, единственное, что вот на авторадио у Тихомирова я проработала там порядка 7-8 лет, и то уходила на стажи открывать. Вот. А в принципе я понимаю, что 2-3 года, и мне больше не интересно. Я здесь все знаю, я здесь все задачки решаю больше легко, понимаешь? О, на стабильность пришла, понимаешь? Я пришла, мне скучно. Я пришла на стабильность, и я заметила, да, там, Мерседес-центр, потом роса, потом там еще что-то. То есть, и на самом деле, ну все, все поделано. Процесс запущен, и он работает, прекрасно работает. Везде, где я поработала, да, где руководила там маркетинговыми службами, он прекрасно работает без меня. Там остались эти люди, которые прекрасно справляются. Твоя, моя вот эта энергия чудовищная, да, вот достигаторская, на надрыве, она больше не нужна. Потом я после очередной работы отлеживаюсь, отмокаю в море, да, и приглашают там на новый проект. И опять 2-3 года будет такого забоя. Понимаешь, я стартапер. Я не умею в рамках работы вдыхать. Как мне этому научиться? Ну-ка, стартап-зависимость, да, это прям интересный такой феномен последних там 10-15 лет. Много последние таких, несколько да? лет. Последние несколько лет очень много этих людей. И, понимаешь, это интересно. Ну, то есть человек наконец-то добился стабильности. Все работает, но энергии-то у него много, ее девать некуда. Это вашу бы силушку, да, в правильное русло. И тут начинается ровно вопрос, что люди или правда уходят, либо они начинают параллельно иметь какую-то еще деятельность. У меня есть несколько примеров потрясающих, когда в крупных компаниях сотрудникам разрешили работать меньше дней спустя несколько лет работы. Ну, то есть люди, которые работали пятидневку с 9 до 6, в какой-то момент начальство провело там определенный ассессмент, проверку, и разрешили приходить в офис не 5, а там 4-3 раза в неделю, просто потому что у людей слишком много энергии, они сидят с ней, а для задач, которые они решают, у них эта энергия начинает тухнуть. Ее слишком много для этого процесса. И они осознанно их отпускают с целью, что окей, ты нам дорог, мы не готовы предоставить тебе еще каких-то задач. У нас их просто нету. Либо предложи нам какие-то задачи, и мы тебе за них дополнительно будем платить, и нам нужно будет дополнительное твое время. Либо ты волен в эти дни отдыхать, делать что-то, идти в другие фирмы, заниматься чем-то своим, творчеством, чем угодно. У меня есть несколько таких примеров, к сожалению, немного. нашей компании очень многие все еще очень жесткие в плане рамок временных, да, и задачных. Но такие примеры появляются с каждым годом все больше, они очень живые. Потому что, понимаешь, про выгорание, ну вот одна из моих моделей, в которой я работаю, это история про насыщение талантов. Я всегда говорю о том, что вы перестаньте пытаться назвать ваш талант и вербализировать его. Вы его сначала насытите, чтобы его увидеть. Знаешь, как если, например, из разных химических опытов, например, еще в школе, если положить лакмусовую бумажку в ненасыщенный раствор, она не факт, что проявится и покажет цвет. Раствор должен быть достаточно насыщен, чтобы при прикосновении лакмусовой бумажки можно было откалибровать, что там есть какие-то вещества. И поэтому с ощущением талантов все очень просто. Для меня это всегда декартовые координаты. Я могу насыщать себя и свои таланты, могу истощать себя и свои таланты. Я могу насыщать ту сферу, в которую я пришел, что-то делать, область деятельности, сферу деятельности, компанию, рынок, нишу. Или я могу их истощать. Объясни мне, что такое насыщать свои таланты? Насыщать свои таланты – это когда... Ну, вот, например, я четко знаю, как я это делаю. Меня всегда спрашивают, а что ты носишься по всяким обучениям и прочему? Или как ты можешь там столько летать? Я говорю, ну, я понимаю, за счет чего насыщаются мои таланты. Мне обязательно нужно несколько раз в месяц иметь какие-то обучения. Причем они могут быть очень даже непрофильные. Но это вопрос, например, сейчас я занимаюсь вокалом. При том, что у меня нету ни слуха, ни голоса. Слушай. Но я понимаю, зачем мне это нужно. Зачем? Потому что я веду тренинги, я работаю голосом. И даже если я не буду после этих курсов вокала петь, я, по крайней мере, начинаю понимать механику, как работает мое горло, как работают мои легкие, мой живот, каким образом воздух заходит в меня, как он из меня выходит. Я понимаю, какое состояние моего тела, да, где у меня зажимы в горле, мы их фоново снимаем. Я там спустя пару месяцев занятий, мне стало говорить сильно проще. Я могу говорить еще дольше. Я могу не так много тратить сил. И это вложение в мои таланты. Я хожу, занимаюсь танцами. Contemporary dance. С одной стороны, ну как бы мне развлекаловка. С другой стороны, я тоже понимаю, что мне это дает. Потому что когда мы ведем ту же телеску, я намного более осознанен с тем, что происходит с моим телом, как оно работает в какой-то момент, какие мышцы у меня как взаимодействуют. Там, да, после травмы, тем более, там, ноги и спины, я понимаю теперь уже, да, как это у меня работает. И тут фоново, собственно, к человеку, который меня когда-то поставил на ноги, пошел учиться его методу системы восстановления естественной саморегуляции тела. Мы это называем между собой метаточки. Это процесс, когда ты работаешь с зажимами и блоками в теле. Я ходил к Сереже. В какой-то момент Ковалев на меня смотрит, и мы понимаем с ним, что мне пора самому в это идти и учиться. И я пока... Ну, иногда я беру клиентов на массаж уже сейчас, когда нужно там снять блоки в теле. И это мне помогает там сейчас и в коучинге, и в терапии, когда я помогу через тело с человеком многие вещи уже прорабатывать и так. Но это тоже было насыщение моих талантов. И этот кризис там, да, с моей травмой, он был мне дан ровно, видимо, за тем, чтобы я когда-то проходил кучу разных массажистов и прочего, и потом нашел Сережу Ковалева, который делает очень просто и очень понятно и созвучно мне. Поэтому боли это кризис, это был кризис. Но... Радиослушатель сейчас скажет, ну хорошо ему, он-то бизнес-тренер, вон он поет, а сижу я бухгалтер, понимаете, там администратор в салоне красоты, еще кто-то там, рабочий на заводе, повар в школьной столовой. Как мне развивать свой талант? Ты знаешь, я знаю прекрасную историю про повара в школьной столовой, который сейчас занимается тем, что, понимаешь, в наше время отмазки очень сложная история, потому что доступ к интернету стоит не так дорого, и многие могут его себе позволить. И при наличии Ютуба, на котором есть огромное количество обучалок абсолютно из разных сфер жизни, у меня есть сейчас знакомый вот повар, который научился играть на гитаре. Как это ему помогает развивать свой талант? Знаешь, это история мелкой моторики. Человек понимает, каким образом работают его пальцы. Каким образом, когда он готовит, он теперь отслеживает механически, а что происходит с его пальцами, когда он прикасается к еде. Это, опять же, каждый раз мы пытаемся привязать Да? Ну, то есть, если повар, надо пойти на курсы кулинарии. Нет. Это ровно история про огромную многогранность, и на старте не всегда понятно, зачем. Но если меня от этого штырит и прет, и у меня есть отклик, то это возможность посмотреть туда. У меня есть примеры бухгалтеров, которые занимаются очень интересными вещами. У меня есть пример мой любимый, я часто о нем рассказываю. Прекрасная девушка, которая говорит, ты знаешь, говорит, самый прекрасный оргазм моей жизни вот тогда, когда я свела годовой отчет, годовой баланс, активы, пассивы, расходы, доходы. И я, для меня это было возмутительно. Я говорю, ну как ты так живешь? Она говорит, боже, ты не понимаешь, это так прекрасно. Вся эта информация, год, я с ней по 12 часов в день, 6 дней в неделю, в итоге вместо 5. Я в этом живу, и вот оно все сложилось. И там прям слезы счастья в этот момент у человека. И задыхание со стонами. И она отлично вкладывается в свои таланты тем, что она занимается. Она пошла на какие-то кулинарные курсы. Она по факту такой бухгалтер, консалтер, вот как-то чем таким она занимается. Налоговый учет, еще что-то. Она пошла на какие-то кулинарные курсы, она фоново ее штырит, она в этот момент отдыхает. Она в этот момент может быть на вдохе, она в этот момент может принимать в себя. Потому что ее чему-то учат, что-то прекрасное, что-то интересное. И тут нет прямой связи. Но она после такого вечера раз в неделю, на следующий день на работу приходит зажженная, у нее есть энергия. Это всегда вопрос энергопотребления, энергоотдачи. И поэтому, ты знаешь, есть нытики. Нытики – это те, кто истощают и себя своими талантами, и истощают сферу, в которой они находятся. И это всегда очень грустно. Это всегда такая большая и страшная хрень. Я всегда говорю о том, что нытье, истерики, которые затяжные, это очень похоже на прыщики, это очень похоже на гной, это очень похоже на герпес. Это всегда какая-то история очень гнилая. В этом есть, знаешь, такой запашок гнили. Ну, что-то нездоровое. Нездоровое. Да? Это ровно история, когда человек где-то что-то делает, и при этом он, у него нет вдоха, он не насыщает себя, он истощает себя. Вот я прихожу на эту работу, пашу, совсем без сил, личной жизни уже нету, но при этом он в саму работу не вкладывается. Он не вкладывается в развитие компании, он не вкладывается в деятельность. Он в этот момент все равно приходит в компанию и только там пытается что-то урвать. Ну да. Лишь бы что-то не сделать. Отсидеть жопу часы и да? Получить вовремя зарплату. Да, без 5-6 барсеточка уже стоит у входа. Понимаешь, а есть другие истории. Есть, например, истории про... Я их называю трудоголики. Это те, кто истощают себя и свои таланты. То есть у них нету фактически вдоха в жизни. Но при этом они хреначат на выдох. И они работают, вкладывают в сферу. Работаю, да? Люди вкладываются в сферу, но при этом они не насыщают себя, дорогая. Ты себя насыщаешь. Это сейчас. Я рассказываю про какой-то предыдущий опыт вот этого наемного служащего, да? Который вот так работал. Сейчас, конечно, сейчас здорово. Сейчас можно позволить прийти в удовольствие, поработать, в удовольствие провести мастер-класс, в удовольствие работать с пациентами. Это совсем другая история. И да. У меня даже, знаешь, написано где-то, да, то ли там, на самопознании, то ли на все тренинги, что работала, сейчас стала просто счастливой женщиной. Огромное удовольствие от жизни получать – это важно. И... Понимаешь, получать... Вот тут тоже интересная грань. В твоем случае я... Ну... И я вижу и на себе это знаю, да, как происходит насыщение и тебя, самой себя, да, и тобою мира, то, что ты делаешь и вкладываешь в мир вокруг тебя, да, в окружение. А есть же другая история, есть история паразитизма, когда есть такие люди-паразиты, ты их наверняка видела, и вы, друзья, их тоже наверняка видели не раз, когда человек насыщает себя, он при этом... истощает ту сферу, в которой он находится. Ну, это про тех, которые идут по головам, по трупам? Не всегда. Когда просто человек выкачивает откуда-то. Человек приходит в какую-то сферу. Например, был очень модный момент, но это на нашем рынке, когда появился коучинг. Угу. Это огромная армия людей, которые отучились, они при этом выкачивают из рынка, они делают какую-то тонну рекламы, какую-то кучу нытья. Если они проводят, то проводят многие некачественно. Но при этом они себя насыщают, они в себя все это хавают, вкладывают. Они читают новые книги, они берут из мира что-то, обучалки, книги, что-то еще, но они обратно в мир не дают, там нету выдоха, там нету выхода из меня. И вот эта история паразитизма, она очень страшная, потому что это еще не нытье, это еще благо, хотя бы себя не истощаем. Это уже хорошо, человек хотя бы насыщает себя, но он потом это сливает просто в унитаз. Через то, что у меня ничего не набирается, я никому не нужен. И это ровная история про ненайденное пространство, куда себя правильно приложить. И есть твой вариант. Четвертый квадрант насыщения и себя, и мир вокруг, насыщения своих талантов, моего окружения, моей сферы, области деятельности, состояние реализатора, состояние, когда я в каждый момент времени осознаю этот баланс вдоха и выдоха. Я осознаю каждый баланс между там, иньяном, между насыщением себя и мира. Это каждый раз живая система. Но вот тут интересно, понимаешь, люди говорят, ну окей, ну типа, а что делать-то? Ну вот мы знаем теперь это. Прикол ровно в том, что у любой системы есть всегда возможность выхода за ее пределы. Невозможно быть в состоянии реализатора и в каждый момент времени всегда, как робот, насыщать и себя, и мир вокруг. И когда-то я, и наверняка ты, и наверняка вы, друзья, попадаете в состояние паразитов, просто насыщая себя, потому что нужно себя насытить. Но тут интересно, я могу насыщать себя, но при этом не истощать мир вокруг. Я могу просто с ним не взаимодействовать. А люди в этот момент начинают с ним взаимодействовать и из него выкачивать. Да, или я могу пойти в состояние нытика. Ну, бывает, ну, конечно, у всех бывают кризисы. Это нормально. С трудоголизмом тоже интересно, но бывает ситуация, когда я понимаю, что, знаешь, как это, я очень благодарен Гарри Лобковской, моей коллеге, моему другу, моему учителю за прекрасную фразу. Я делаю только то, что мне нравится, только с теми, с кем мне нравится это делать. Я трачу на это ровно столько времени, сколько мне нравится на это его тратить, и беру за это ровно столько денег, сколько мне нравится за это взять. И если со вторыми двумя параметрами, время и деньги, я еще готов пойти на обсуждение, то первые два параметра для меня непоколебимы. И это состояние трудоголизма бывает у меня, когда окей, когда я понимаю, что ради проекта и ради людей, с кем и ради кого это делаю, я могу подвинуться по деньгам, по вопросам моего времени, насколько я затрачу на это, там, трат моих сил. Но я после этого быстренько сбегу в здоровый, не паразитизм, а просто в здоровое насыщение себя. И это всегда живой процесс. Мы всегда в нем перетекаем. Люди боятся потерять стабильный заработок. Люди боятся... Мы многое очень делаем ради денег, вообще вопреки там своим желаниям, каким-то интересам и всему. Ну, потому что, ну, заплатили, понимаешь, от денег вроде как отказываться грех. Вот. И вроде как кризис в стране, да? Ну, кризис в стране всегда. И как-то нужно заработать денежек побольше, отложить их куда-то, вдруг потом не будет денежек. Потому что нам прилетело из другой экономики. Вопрос ровно в том, что был пройден большой кризис. Но он не был пройден у каждого. Он не был пройден в металлитете каждого человека. Он был пройден формально. Так или иначе, сейчас можно заниматься большим количеством разных деятельностей. Сейчас нету системы талонов, системы там, работы на комбинатах и заводах в чистом виде. Сейчас очень открытая рыночная история, когда люди могут пробовать заниматься несколькими деятельностями параллельно. Но в менталитете осталась жажда стабильности. И что-то тут бежать и причинять добро не получится. Очень хочется причинить добро, нанести непоправимую радость и принудить к любви. Добежать людям и начать орать. Хватит думать о стабильности. Но человеку важно прожить этот опыт. Это еще одна из ступеней эволюции. Так как они проживут этот опыт, если они никогда по лесу-то не бегали? Вот они на цепи. А может на быть, цепи возле кормушки. Маш, Оксан, это же ровно вопрос в том, что... Если но человеку мы же нужно... Мы говорим, о, вот я тут на цепи, кормят плохо. Ты ноешь? Ну нет, конечно. Ты ныла когда-то, ныла наверное. Когда-то, я да. когда-то ныл. Да, причем зарплата повышается, и ее там, месяц радости, а потом опять кажется, что ее не хватает. Да. Это всегда вопрос еще мотивации сотрудников, да, то есть денежные и неденежные мотивации. Вот ты как HR-ник, что скажешь, как нужно мотивировать? Вообще деньгами? Ну это же Смотри, уменьшает ну, вот, прибыль да. у предприятия. Ну, не всегда. Ну, то есть вопрос, сколько ты вкладываешь в человека. Понимаешь, тут есть два типа мотивации, да, материальная и нематериальная. И равно вопрос в том, что я знаю людей, кому повышали зарплаты, людей с ну, монетизированной системой мотивации, с внутренней. И когда им повышали зарплату, и они ради этого фигачили, то люди, у которых базовая история, это всегда бюджет. Это всегда история про деньги. Но это только одна сторона. Есть нематериальные мотивации. Их несколько. Есть мотивация через статус. Ну, знаешь, этот табличка «Лучший сотрудник месяца». Или, например, за спиной в кабинете куча висит сертификатов, грамот и благодарностей. Это особый бейджик. Это особый статус в компании, новое название должности. Я знаю прекрасный пример. Собственно, Таня Мужицкая работала с этой компанией как корпоративный тренер. Они переименовали компанию руководящую в помогающую. Они понизили статус людям. Потому что компания, отдельно занимающая руководящими вопросами, у них были там помогающие по маркетингу, там, помогающие по HR. Потому что была вот эта топовая консалтинговая внутренняя фишка. И они вместо того, чтобы помогать, они только рушили, устраивали корпоративные войны. Им быстренько загнули пальцы. И в этот момент они дальше начинали стремиться в поднятие своего статуса. Есть и другие еще способы нематериальной мотивации, например, власть. Дать человеку кого-то, кто под ним. Но об этом, видимо, мы поговорим чуть позже. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Я могу задать только один вопрос. Я хочу спросить. На фестивале, который уже начался и сегодня ведет, ты на него прилетел. Очень коротко, в течение минуты. Какие дни ты будешь, что вести, если там помнишь, знаешь. Я знаю, что можно приехать на фестиваль вот буквально в дружбу на один день. Там, по-моему, там 4, 5 или 6 тысяч стоит целый день прохождения фестиваля. Там порядка 8 учебных модулей можно посетить. Когда попасть на тебя? Заходим на сайт «Шаг вперед», потому что из того, что я буду вести нашу авторскую интересную штуку с Таней Мужицкой, которую мы делаем по личным границам. Поумение отстаивать свое право и не это, вместо как научиться не отстаивать собственную позицию, обозначать границы заранее. Я буду проводить демо-формат игры по спиральной динамике, и я буду проводить еще один секретный блок-сюрприз. А в понедельник после фестиваля я буду уже здесь, в Красноярске, вести собственную игру «Путешествие героя» вечером. Вот, друзья мои, «Путешествие героя» – это тема, на нее очень нужно попасть. Я надеюсь, что вам повезет, и вы сможете. А мне остается только еще раз поздравить вас всех с 23 февраля, Днем защитников человечества. Антону слово для поздравлений. Спасибо. Знаете, дорогие друзья, я желаю вам... Ой, а можно пошлое, да, сказать? Мне когда-то подарили прекрасную фразу в универе. У нас был препод, который на прощание нам сказал, мы были факультет менеджмента, он сказал, я желаю вам быть менеджерами, а не менеджерами. Вот, дорогие друзья, я желаю вам качественного ощущения управления процессом и доверия всему происходящему. До свидания, друзья. Оксана Большакова и Антон Нефедов в программе «Автор успеха». Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».